Он разгрыз засахаренный миндаль и предложил миндалину мадам Дюбави, но та печально отказалась. «Это очень трогательно, то, что вы у меня просите, Жанна, наивно, но трогательно. Просить, благодаря вашему вмешательству, разрешение быть не повешенным, как вор, а расстрелянным, как солдат. Великолепно, черт возьми! Но я не хочу, — закричала Жанна, схватив руку герцога, — я не хочу, чтобы он был расстрелян, повешен, обезглавлен или что там у вас полагается, черт возьми!» «Хорошо, что я наконец-то понял, — согласился герцог, рассматривая вторую миндалину, которая затем... Он, с сожалением, положил назад в шкатулку. «Кто он такой? Я слушаю. Кем он вам приходится?» «Боже мой!» — простонала графиня, снова начиная плакать. Но теперь слезы были немного деланными для того, чтобы обмануть, но не дать герцогу повода для подозрений. Впрочем, их у него и не было. У него была только уверенность, которую давал ему большой жизненный опыт. И тот факт, что он из-под тишка следил за долгой карьерой Жанны, так что он теперь понял, почему она так заинтересована судьбой этого юноши. «Боже мой, дорогой Луи, я знала его, когда он был всего лишь от горшка два вершка. Однажды, когда он был еще совсем ребенком, он спас меня от трех бандитов, пытавшихся меня ограбить. Какой чудесный он тогда был!» «И он остался таким? О, да! Очень хорошо. Но нет, поймите меня, — воскликнула она с резким жестом, продиктованным страхом, что у него могут возникнуть оскорбительные подозрения. Просто случайно жизненные обстоятельства сложились так, что он оказался на моем пути. И в конце концов в твоей постели, — весело сказал герцог. Но я гожусь ему в матери. Ну и что из этого? — совсем развеселился герцог. «Само собой разумеется, Луи, — страстно продолжала она, — что я не могу не интересоваться его жизнью. Естественно, что сама мысль о такой несправедливой смерти заставила меня испытать ужасные муки. Вот почему у меня хватило смелости после стольких лет, прошедших со дня нашей разлуки, приехать сюда с риском, что у меня снова вспыхнет... Да, Луи, влечение к вам, которое никогда по-настоящему не угасало. Эти слова, произнесенные с такой стыдливостью и болью, напомнили ему о том, что уже давно прошло, взволновали его, и он вспомнил, как 22 года назад он ласкал Жанну с такой силой любовной страсти, что деревянные амурчики, украшавшие их кровать, падали на пол. «Я рад бы сделать вам приятное, Жанна», — сказал он, в свою очередь, взяв ее за руку. «Но обладаю ли я для этого достаточной властью? Как вырвать этого мальчика из лап военного трибунала, который будет к нему безжалостен?» Теперь он разговаривал скорее сам с собой, не обращаясь к Жанне. «Этот твой протеже натворил много забавных вещей, находясь на службе. Ну, Луи, ведь он воевал в Америке у Лафайета, и тот наградил его за храбрость, проявленную на борту корабля командора Джона Поля Джонса. А вот это уже лучше. У его защитника будут аргументы. Но будет ли этого достаточно? Я очень опасаюсь, что эти старые крысы, которые будут его судить... Кстати, как его зовут? Фанфан Тюльпан. Я очень опасаюсь, — повторил герцог, — что старые крысы, которые будут судить Фанфана Тюльпана и которые никогда не отрывали задов от своих штабных кресел, с самого начала будут предубеждены против него, рассматривая его как... как бы это сказать, как авантюриста, тогда как Рампоно для них свой человек. И вы знаете, эти старые канцелярские хрычи крепко держатся друг за друга. «Ну что же тогда делать? Все потеряно!» — рыдала она, ломая руки. «Не отчаивайтесь так быстро. Я поговорю с министром иностранных дел прямо сегодня вечером, так как он будет в Версале на балу, на котором я также должен присутствовать. Может быть, он сможет что-то сделать против мощной армейской машины, он мне скажет. Во всем этом деле Для Фанфана Тюльпана есть один очень хороший момент. Он боролся на стороне американских инсургентов, а к этому в данный момент очень хорошо относятся в высших официальных кругах. Но мои возможности ограничены тем, что я могу только поговорить с министром. Что касается остального, то я не осмеливаюсь вам что-либо обещать. «Его и моя судьба в ваших руках, монсеньор», — пробормотала графиня. «Я заранее благодарна вам за все».